Пожав плечами, она добавляет, что касается Мадонны и ее корабля, я не знаю. Мне кажется, она использовала корабль, чтобы затаиться. Немногие существа могут путешествовать по межзвездному пространству без помощи корабля, так что было бы очевидно, что она из Целестиалов. Я киваю, принимая объяснение. Тем не менее, что-то меня беспокоит. Где ты была все эти дни? Разговор с Агамотто не мог занять столько времени, не так ли? Мать только гладит меня по голове и говорит, у меня были другие дела, сын мой, я должна была посетить различные пантеоны, чтобы они не искали меня, я не была там несколько лет, и они что-то начали подозревать, а да, об этом я не подумал, немного покраснев, я поправляю волосы и встаю, взглянув на маму, я взволнованно спрашиваю, чего же мы ждем, пойдем посмотрим на мамин корабль, мама только посмеивается над моим восторгом и протягивает мне руку. Когда я беру ее, я чувствую, как она телепортирует нас, и вижу смену обстановки. Телепортация матери значительно превосходит мою собственную, даже если я использую тот же метод. У нее на перемещение уходит едва ли одно мгновение, в то время как я чувствую, что перемещаюсь сквозь землю. К счастью, я двигаюсь не так медленно, как Зицу. Я удивленно оглядываюсь вокруг, рассматривая новое место, куда привела меня мать. Сейчас мы находимся в скалистой пещере огромных размеров. Крыша высотой, по крайней мере, в несколько этажей, покрыта различной флорой. На стенах биолюминесцентные грибы, а также несколько светящихся бабочек. Эволюция – удивительное зрелище. Здесь светятся даже листья нескольких растений, которые я могу видеть. Прямо в центре пещеры находится то, ради чего мы сюда пришли. Корабль. Он не особо впечатляющий. Нет, правда. Корабль высотой в пару этажей, очень простой на вид, золотистого цвета, и больше походит на футуристический дом или гигантскую иглу. Но он принадлежал женщине, которая родила меня. Так что я буду любить этот корабль, каким бы уродливым он ни был. Глядя на него влажными глазами, я спрашиваю, ты поэтому запретила мне заходить в пещеры, чтобы я не нашел корабль случайно? Мама, которая терпеливо стояла, пока я все это воспринимал, кивает и говорит, да, это была одна из причин. Другая заключалась в том, что пол пещеры снаружи скользкий, и мне было лень его мыть. Не хотелось бы, чтобы ты упал и поранился, верно? Я фыркаю и иду вперед, остановившись в футе от корабля. Не видя никакого отверстия, я поворачиваюсь к матери и спрашиваю, как, черт возьми, мне вообще в него войти? Мать пожимает плечами и отвечает, не знаю. Я же сказала, что не могу им управлять. Может, он реагирует только на целестиалов или что-то в этом роде. Бывают моменты, когда мать выглядит как сверхсильный и сверхумный старший бог, которым она и является, и доказывает это. Но бывают и такие моменты, когда она так же глупа, как и я. Вздохнув и пробормотав, ну а что самое худшее может случиться? Я делаю прыжок веры и касаюсь поверхности корабля левой ладонью. И тут же вижу, как область корабля вокруг моей руки загорается белым цветом, образуя рисунок с отпечатком моей руки в центре, а весь корабль начинает немного светиться. Отпечаток руки на корабле мигает несколько раз, и я чувствую, как какая-то энергия входит в мое тело. Я пытаюсь изгнать ее, не зная, что это такое, но как бы я ни старался, энергия отказывается уходить, и я чувствую, как она циркулирует во мне. Мама, спрашиваю я, немного колеблясь, так как моя рука все еще приклеена к кораблю. Мама тут же переходит ближе ко мне и проводит рукой по моей спине, где в данный момент находится энергия. Вероятно, она находит что-то полезное, так как сразу же расслабляется. Она говорит, расслабься и позволь ей делать свою работу. Это энергия, космическая энергия твоей мамы. Я думаю, она сканирует тебя, чтобы убедиться, что ты ее сын и целестиал. А кем еще я могу быть? Я видел, как она меня рожала. И это было отвратительно, даже если звезда немного ослепила меня. Кричу я, все еще пытаясь оторвать руку от корабля. В качестве последней попытки я ставлю ноги на вершину корабля и отталкиваюсь от него, одновременно рванув левую руку правой. В то же мгновение энергия покидает мое тело и по моей руке направляется к кораблю. Рука отцепляется от корабля, а я отталкиваюсь ногами и врезаюсь в землю в нескольких футах от корабля. В небе снаружи гремит гром, а мать бормочет. Странно, это была не я и не один из земных богов. Но этот гром почему-то вселяет в мое сердце страх, и я думаю, значит, это не тот, который выше всех. Простите, кто бы вы ни были, добрый господин. Еще раз раздается грохот, и пугающее чувство опять проникает в мое сердце, так что я подумал, точно, добрый, мэм, я жду секунду, все еще лежа, но грома не слышу, хорошо, тогда спасибо, мэм, и простите, что обидел вас, но мне кажется странным, что за мной присматривает настоящая богиня, и это не моя мать. Тес, ты в порядке? Спрашивает мама, слегка встряхивая меня. А, бормочу я, понимая, что невольно игнорировал ее. Покачав головой, я киваю ей и говорю, да, я в порядке. Просто все это немного шокировало меня. Взяв предложенную ею руку, я встаю и вытираю пыль. Глядя на корабль, я комментирую. Ну, по крайней мере, корабль открылся. Наконец-то, ты, вероятно, можешь забрать его отсюда. Если там обнаружится что-то для меня, позвони мне, говорит мама, все на одном дыхании, и телепортируется. Неужели ей все еще неловко находиться здесь? Потому ли, что она еще не смирилась с маминой смертью, или это что-то, что сделали целестелы, чтобы держать других подальше от своих кораблей, не могу сказать, честно говоря. Покачав головой на странное поведение женщин, я просто вхожу в открытую дверь корабля. Пора узнать, что мама приготовила для меня. Здравствуй, Тес. Ты вырос в великолепного юношу, сын мой. Красивый нежный голос звучит, вызывая слезы на моих глазах, как только я оказываюсь в пределах корабля. Посмотрев туда, откуда доносится голос, я вижу ее. Единственный человек, которого мне никогда не надоедало видеть в своих видениях. Моя мама, моя вторая мама. Глава 8. Тысяча солнц, мама, шепчу я, глядя на женщину передо мной со слезами на глазах, и иду к ней. Прежде чем ты обрадуешься, я хотела бы сказать, что на самом деле меня нет, я всего лишь сообщение, говорит она, и это заставляет меня замереть на месте. Как будто видя мое грустное лицо, мама говорит, не волнуйся, Тес, благодаря дарам королевы, я видела, как ты вырос, и я так счастлива. Я просто грустно улыбаюсь и сажусь на пол, удовлетворенно слушая ее сообщение. Я подумаю об этой королеве позже. Смотрю на свое случайное положение, и только сейчас замечаю, что она смотрит туда, где я нахожусь, хотя и немного выше моей головы, как будто я все еще стою. Она говорит, это послание не только для того, чтобы сказать это. Когда-нибудь, я не знаю когда, некоторые из моих небесных братьев, которые ушли в другие вселенные, вернутся обратно. Это не так уж плохо. Они же целестелы. Хотя они и не хорошие парни, но и не такие уж плохие. Я держу эти мысли при себе, потому что, а, это сообщение, и мои мысли не изменят того, что она хочет сказать, и, что-то в ее голосе буквально говорит, что все еще хуже, чем кажется. Как бы подтверждая мои мысли, она говорит, плохо не то, что они придут во вселенную, плохо то, что могут сделать. Я видела, как одна группа целестиалов путешествовала через пустоту и пролетала мимо планеты, на которой заперт Кналу. И хотя я не виню их, они сделали кое-что глупое, Тес. Что же они такое сделали, раз она так сильно обеспокоена? Бормочу я, поскольку мама не торопится с ответом. Мама снова вздыхает и говорит, они пытались исследовать планету. Они не знали о Кнале и о том, что он тысячами убивал целестиалов. Поэтому, когда они увидели планету, на которой нет жизни, но много космической энергии, невидимой никому, кроме целестиалов, им стало любопытно. Не могу не согласиться, что они были очень глупы. Это вмешательство, если оно действительно произойдет в этой временной линии, обеспечит появление Кнала раньше, чем я предсказывала. Не хочу гадать, но если все произойдет так, как я видела, то Кнал наберет свою силу в течение примерно 600 лет. Покачав головой, мама говорит, и в настоящее время ты ничего не можешь с этим поделать, дитя мое, но не волнуйся, я не оставила тебя беззащитным. Я сейчас чувствую себя довольно беззащитным, мама, шепчу я. Очевидно, мама не слышит меня и говорит, к этому времени и ты, и Гея заметили бы, что у тебя нет доступа к космической энергии, которую ты унаследовал от меня. Это тоже был запланированный шаг. «Сын мой, и я должна попросить тебя простить меня за это. Я уже простил тебя, мама». Сообщение игнорирует мое вмешательство и продолжает. «Ты мог бы неосознанно транслировать свою космическую энергию всем, кто может ее почувствовать, и это привело бы к твоему убийству, а я не могла этого допустить. Кроме того, Ты мог даже невольно подключиться к небесной сети и предупредить любого из целестиалов и наблюдателей о своем существовании. Поэтому мне пришлось скрывать это даже от тебя. Но если Гея привела тебя на мой корабль, значит, ты готов, чтобы я открыла твою космическую энергию и научила, как ее использовать, вместе с небольшим подарком, который я тебе оставила. Мама говорит, заставляя меня немедленно выпрямиться. Теперь мы переходим к важной теме. Хотя я понятия не имею, что это за подарок. Как будто увидев, что я взволнован, она усмехается и говорит: «Успокойся, сын мой. Когда это сообщение закончится, иди в комнату справа от тебя и следуй за светом. Там ты найдешь сыворотку, которая полностью раскроет твой потенциал целестиала». Став серьезной, она добавляет: «Будь осторожен, сын мой. Как только ты введешь сыворотку в свою кровь, ты почувствуешь, как будто внутри тебя взорвалась тысяча солнц. Это будет больнее, чем все, через что ты когда-либо проходил». «Черт, это правда? Разве это не может быть безболезненно?» «Но дело не только в этом. Подключение к космической энергии пошлет сигнал всем существам, которым эта энергия доступна, и передаст твое местоположение. Поэтому я бы предпочла, чтобы ты сделал это где-нибудь не на планете Геи, а далеко-далеко, и попросил кого-нибудь помочь скрыть твое присутствие». Мама идет вперед и опускается передо мной на колени. На этот раз, глядя прямо мне в глаза, она шепчет: «Хотя это послание подходит к концу, я буду продолжать посылать сообщения, даже рожая тебя, и ты найдешь их, когда придет время. Я люблю тебя, сын мой, и я не жалею, что родила тебя. Но мне грустно, что я не смогла быть рядом с тобой в твои самые важные дни». Улыбаясь, она добавляет: «Береги себя, Тес, и передай Гее, что я люблю ее, и что бы ни случилось, не теряй надежды». Голограмма передо мной исчезает, оставляя пустой грузовой отсек. Мне же еще предстоит увидеть, что она припасла для меня. Я смотрю направо и вижу дверь, как она и сказала, с мигающей голубой стрелкой, висящей в воздухе. Протерев глаза и встав, я иду к стрелке и следую за ней, когда она начинает двигаться. По пути через коридоры я вижу еще много дверей, которые мне не удается открыть, сколько бы сил я ни потратил. Целестиалы, блин. Даже после смерти мама отказывает мне во входе в другие покои своего корабля. Сдавшись, я просто следую за стрелой, надеясь, что она приведет меня куда-нибудь, где будут подарки для меня. «Я люблю тебя, мама, но я также хочу увидеть вкусняшки». «Так это оно?» – спрашивает мама, когда мы все четверо смотрим на большой шприц перед нами. Как только я вернулся с корабля с наполненным сывороткой шприцем в руке, мама позвала Агамотта и наблюдателя, которые пришли почти сразу. Уэту берет шприц в руки, заставив нас с матерью напрячься, и говорит: «Здесь содержится небольшой след космической энергии, практически ничтожный, вместе с техноорганическим вирусом целестиалов. На что запрограммирован этот вирус, я не могу сказать». Агамотта раскрывает ладонь, шприц покидает руку Уэту и плывет к нему. Он закрывает глаза, проводит рукой над шприцем и говорит: «Все так, как сказала твоя мать. Хотя я не вижу, что именно она делает, я понимаю, что общая цель этой сыворотки – раскрытие потенциала. Я предупреждаю вас, чтобы вы не делали ее больше, так как в неумелых руках она может принести гибель Вселенной». «Принято к сведению», – сухо отвечаю я, забирая у него шприц. «Эту сыворотку уже кто только не потрогал». Мать смотрит на золотую сыворотку в шприце и спрашивает: «Итак, каков план? Мы не можем просто уколоть Тиаса и покончить с этим». «Ну и ну, спасибо, мама», бормочу я, уже чувствуя умственную усталость. Уэту улыбается своей жуткой улыбкой с пустыми глазами. «В пределах этой галактики мы не сможем использовать сыворотку. Если хоть немного энергии улетучится, любой компетентный человек сможет отследить ее до этой планеты. Но я также не могу оставить планету без присмотра ни на секунду». Агамотта вздыхает и потирает лоб. Посмотрев на Уэту, он спрашивает: «Если я подарю тебе время, ты сделаешь это, отвезешь нас с Тиасом в незаметное место за пределами галактики, проведешь процедуру и вернешься?» Уэту немного думает, а затем кивает: «Я понятия не имею, сколько времени это займет, но ты должен дать мне слово, что вернешь меня точно в тот момент, когда я улетел. Я мог бы сделать это сам, но путешествия во времени утомительны». Агамотта пожимает плечами, соглашаясь. «Отлично. Слава королеве, что я его родственник. Значит, кто бы ни была эта королева, именно она послала меня сюда. Но почему? только из-за Кнала, или из-за чего-то другого. Тряхнув головой, я возвращаюсь в реальность, когда мать говорит: «Будь осторожен, Уату. Если я не покидаю планету, это не значит, что я слабее вне ее. Если с моим сыном что-нибудь случится, я найду тебя, и жизнь в течение следующего миллиарда лет станет для тебя пыткой. Черт, мать, будешь пытать его. Невероятно». Уату кивает, не выглядя запуганным, но и не выглядя забавным. Он может быть сильнее матери, но его клятва о невмешательстве означает, что он не будет нападать на нее в ответ. «Я дал клятву о невмешательстве. То, что целестиалы делают между собой, меня не касается. Я просто собираюсь наблюдать за происходящим». Агамотто фыркает, а за ним и я, оценив хитрость. Мать просто кивает, а затем поворачивается ко мне. Она спрашивает: «Итак, ты готов?» Выдохнув, я встаю и отвечаю: «Готов, как никогда. Только сначала я хотел бы забрать свои доспехи». Как только я это говорю, на земле открывается оранжевый портал и сразу тает, оставляя за на земле мою броню. Нахмурившись, я смотрю на Агамотто. «Ты мог бы дать мне время собраться. Переодевание в доспехи не заняло бы много времени. У нас и так его мало. Поторопись и надень доспехи», — говорит Агамотто, глядя на карманные часы. Я бросаю взгляд на ожерелье, которое он носит, и бормочу про себя: «У меня нет времени. Черт возьми, он, наверное, боится не успеть подсмотреть за купанием богинь». Когда я начинаю переодеваться в свои доспехи, что занимает едва ли 5 секунд, я вижу, как мама смотрит на Агамотто, который выглядит немного нервным, в то время как Уату просто выглядит забавным. Шагая вперед в удобной броне, я говорю: «Я готов», и помещаю сыворотку в отсек брони. Там много маленьких отсеков, которые открываются небольшим нажатием. «Хорошо, поехали», — говорит Агамотто и кивает Уату. Уату в ответ закрывает глаза. Пока он готовится к чему бы то ни было, я смотрю на мать и шепчу: «Я скоро вернусь, мама. Береги себя». Взъерошив мои волосы, мать целует меня в лоб и говорит: «Береги себя, сын мой». Уату открывает глаза, и вдруг оказывается, что мы не в нашем доме на Земле. Мы даже не в одной солнечной системе, и даже не в одной галактике. Земля красного цвета, а небо – голубого. Нигде нет деревьев. А в небе я вижу звезду, такого же размера, как наше Солнце, но ярко-красного цвета. Уату машет рукой и объявляет: «Хорошо, сейчас мы ото всех скрыты, нас не увидит даже сам Галактус. Не хочу даже знать, кто это такой. Мне и так в жизни проблем хватает». Агамотто делает несколько шагов назад и встает подальше от меня. Для меня это становится сигналом к действию. Я прекращаю рассматривать красную звезду и достаю сыворотку. Приставляя ее к открытой шее, я бормочу: «Вот и все. Надеюсь, ты врала насчет боли, мама». Не колеблясь, я ввожу иглу шприца в вену и нажимаю на кнопку, чтобы слить сыворотку. Сначала я чувствую резкую боль, когда втыкаю иглу. Затем я чувствую зуд вокруг, когда опустошаю шприц от сыворотки. А когда неприятное ощущение многократно усиливается, я отключаюсь. Черт, во мне будто вспыхнули тысячи солнц. Это мои последние мысли перед тем, как я полностью теряю сознание. Надеюсь, Агамотто и Уату держат все под контролем. Глава 9. Линия жизни. Как только Тиас ввел себе сыворотку, Агамотто понял, что преобразование пошло полным ходом. Первые несколько мгновений Тиас раскачивался на месте, а его вены вздувались от переизбытка энергии, а сам он светился золотистым светом. Примерно через 3 секунды глаза Тиаса окончательно закатились, и он упал без сознания. Прежде чем он успел рухнуть на твердую неровную землю, Агамотто взмахнул рукой, останавливая его падение. Еще несколькими жестами Агамотто создал 3-комнатный дом, поставил в каждой из комнат по кровати и на одну из кроватей положил плавающее тело Тиаса. После этого он вызвал на своих руках Мандалыдаа и положил левую руку на грудь Тиаса, а правую – на его голову. Все это время Уату спокойно наблюдал за тем, как Тиас продолжает светиться золотистым цветом, который то гаснет, то снова разгорается. Едва ли секундой позже Агамотто убрал левую руку с бронированной груди Тиаса и пробормотал: «Чертова броня не дает мне просканировать его». Но он продолжил удерживать правую руку на голове Тиаса. Наконец, через несколько минут, он убрал руку и встал. Посмотрев на Уату, он спросил: «Мы по-прежнему скрыты от всех и вся?» Уату отвел взгляд от Тиаса и ответил: «Да, никто, ни мужчина, ни женщина, ни бог в настоящее время не может нас увидеть. Кроме абстрактов, конечно, их я никак не смог бы остановить». Агамотто кивнул и сел, приглашая Уэту сделать то же самое. Усевшись, он объяснил: космическая энергия, содержащаяся в зелье, циркулирует сейчас по его телу, но это ты уже знаешь. Как и обещала его мать, энергия, вместе с так называемым вирусом, изменяет тело Тиаса. Но каким будет конечный результат, я понятия не имею. Уэту кивнул и ответил: то, что приготовила Мадонна, называется формула жизни. Сыворотка, которая считалась потерянной во времени. Я думал, что это просто миф. Разве его не придумали вечные, чтобы казаться более важными? Спрашивает Агамотто. Покачав головой, Уэту говорит: формула так же реальна, как ты или я. Единственные существа, которые знают правильную формулу, это Тиамут, который был предан своими братьями и сейчас находится в дреме, один над всем, который находится за пределами этой вселенной, и три избранных наблюдателя, в число которых я не вхожу. Поэтому удивительно, что Мадонне удалось заполучить сыворотку. Кивнув, Агамотто попросил Уэту продолжать. Как Мадонна заперла его космическую энергию, я до сих пор понятия не имею. Тело Тиаса использует формулу линии жизни, чтобы полностью раскрыть его потенциал. Это значит, что когда он проснется, Тиас получит доступ ко всем дарам своего рода. Обоих родов, конечно. Будут ли побочные эффекты? Спросил Агамотто, зная, что побочные эффекты всегда бывают. Уэту кивнул. Немного, но в течение нескольких дней его сила будет неконтролируемой. К счастью, его юный возраст означает, что он не будет так силен, как взрослый целестиал. Пока. Нахмурившись, Агамотто посмотрел на своего кузена, который все еще сиял золотым светом, хотя цвет немного потускнел, и подумал: столько силы в руках такого юнца. Интересно, что он с ней сделает. Принесет ли он вред нашей планете или позаботится о ее процветании? Прошли две недели, прежде чем Тиас проснулся в первый раз. За эти дни цвет света, излучаемого Тиасом, изменился с ярко-золотистого на ярко-белый. Наряду с этим, количество окружающей космической энергии, поглощаемой Тиасом, также увеличилось в геометрической прогрессии. Как сказал Уэту, именно благодаря окружающей космической энергии менялась аура Тиаса. Когда Тиас пришел в себя, Агамотто, просто взглянув на него, понял, что ему очень больно. Видя страх и боль в его глазах, Агамотто вызвал целебную настойку и влил ее в открытый рот Тиаса, заставляя его выпить. После этого Тиас снова свалился без сознания. Через неделю, когда Тиас очнулся, он уже чувствовал себя гораздо лучше. «О, черт, это больнее, чем когда скатах кололо меня в суставы». Открыв глаза, я увидел свет, разливающийся вокруг без видимого источника. «Где я? Где Агамотто и Уэту? Неужели я умер? Уже, даже не дойдя до канонической временной линии?» Этот и множество других вопросов проносится в моей голове снова и снова. Мои глаза все еще открыты, я вижу, как ко мне приближается размытая фигура. Она касается моего лица, и я тут же стону от боли. «Чертов мудак, подожди, пока я буду здоров, тогда я тебе покажу». Не обращая внимания на мой стон и слезы на глазах, фигура вливает что-то в мой слегка приоткрытый рот и потирает горло, которое тоже болит, тупица, чтобы жидкость прошла в пищевод. Я снова начинаю терять сознание и спрашиваю себя: неужели неизвестный отравил меня? Но кто это мог быть? В следующий раз я просыпаюсь, когда вокруг опять светло, и кажется, что со мной уже все в порядке. Даже боль в моем теле почти утихла, лишь изредка я чувствую то тут, то там ее отголоски. «Как ты?» – спрашивает знакомый голос Агамотто, увидев, что я очнулся. Медленно поворачивая шею, я шепчу: «Все болит, даже говорить больно». Агамотто кивает и опускает руку в свой мешочек. Он достает пузырек и говорит: «Открывай». Я беспомощно открываю рот, и он вливает в меня безвкусную жидкость. Медленно, но верно, боль отступает, я больше не чувствую ее и удивленно думаю: вот это адское обезболивающее. Когда я начинаю вставать, другой, немного знакомый голос, принадлежащий Уэту, говорит предупреждающим тоном: «Я бы не советовал вставать, Тиас». Поддерживая рукой свое тело, я поворачиваюсь к нему и спрашиваю: «Почему?» Уэту спокойно отвечает: «В твоем теле больше космической энергии, чем оно может выдержать. Сейчас броня делает свою работу, регулируя ее, но как только ты попытаешься что-то сотворить, энергия выйдет из-под контроля». Теперь, когда он все рассказал, я почувствовал это. Так замечательно ощущать в себе космическую энергию, но это ощущение отличается от того, что было раньше. К когда я раньше пытался разблокировать ее, глядя на мое растерянное лицо, а также на лицо Агамотта, Уату сказал: «Если не веришь мне, попробуй сделать шаг по земле». Пожав плечами, я так и делаю. Выпрямившись на кровати, я медленно и осторожно ставлю левую ногу на землю и закрываю глаза, ожидая. Ничего не происходит. Я жду еще мгновение, но моя энергия по-прежнему спокойна, хотя она заполняет меня до краев, как только что сказал Уату. Расслабившись, я опускаю на землю и правую ногу, и вдруг я обнаруживаю, что взлетаю вверх, а позади меня раздается взрыв. Энергия взрыва поднимает меня высоко в воздух, и я смотрю вниз на красную планету. Я был в воздухе примерно на высоте 3000 футов и просто парил там. Хм, это что-то новенькое. Моя магия позволяла мне летать, но это ощущение немного другое. Неплохое, но просто другое. Такое ощущение, что нет предела ни дальности, ни скорости полета. Внезапно, однако, мой контроль ослабевает, и я падаю вниз быстрее, чем успеваю среагировать. «Аррррррх!» — кричу я, испугавшись за свою жизнь. «Ты сын Гей, тупица! Лети, используя свою собственную магию!» Голос раздается у меня в ушах, и я поворачиваюсь к нему. Там, опускаясь прямо рядом со мной, находится Агамотта, хотя, судя по голосу, он действительно контролирует ситуацию. Наконец, раздается его приказ, и я вызываю ветер, чтобы замедлить свое падение. Хотя связь с планетой отсутствует, я контролирую свой собственный ветер. Через минуту после того, как я неосознанно взмыл в небо, я падаю прямо за Агамотта в какой-то гигантский кратер. Понимая, что произошло, я нервно хихикаю и потираю затылок. Посмотрев на Агамотта, который как всегда безупречен, и на Уату, на белом халате которого лишь несколько крапинок красной пыли, я бормочу: «Упс». Вздохнув, Уату говорит: «Теперь ты увидел, насколько разрушительно чистая космическая энергия, когда она взрывается в концентрированной точке. Я благодарю абстрактов, что она не была слишком сфокусирована, иначе ты бы уничтожил планету и отправил энергию по спирали, чтобы любой мог ее найти. Что мне сказать в свою защиту? Я просто глупец, а ты специально подбил меня сделать это». Я говорю так, чтобы он почувствовал себя виноватым в произошедшем. Уату из-за моих слов хмурится, а Агамотта хихикает. Уату качает головой, игнорируя мое поведение, и говорит: «Ты подсознательно поглощаешь большое количество космической энергии, но почти не используешь ее. Поэтому наши первые уроки начнутся с работы над твоим самоконтролем». Кивнув в нетерпении, я спрашиваю: «Итак, с чего мне начать?» Тем временем, Агамотта начинает создавать нам еще один дом для отдыха. Уату, ухмыляясь, взмахивает рукой и использует свою космическую энергию, чтобы создать пару циновок на земле перед нами. Увидев мое побледневшее лицо, он радостно говорит: «Медитация. Конечно же, нам придется начать медитировать». Посмотрев вверх, на гипотетическую королеву, кем бы она ни была, я бормочу: «К черту такую жизнь». Пока гремит гром, я сажусь на коврик, вслед за Уату, и думаю: «Это не должно занять много времени. Я же помню свои предыдущие уроки». И вот я закрываю глаза и следую указаниям Уату. Глава 10.1. Космическая тренировка. Вдох. Внутренний. Покой. Выдох. Внутренний. Покой. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Под руководством Уату, наблюдателя, вся раса которого буквально олицетворение терпения, я провел последние 2 года, медитируя, медитируя и еще раз медитируя. Целых 2 года, черт возьми, вы хоть представляете, как это скучно? Дело не в том, что это трудное занятие. Просто у этого ублюдка Уату довольно высокие требования, когда дело доходит до медитации, как и у космической энергии. Контролируй свои эмоции, Тиас. Я практически вижу разочарование на твоем лице. Неужели ты ничему не научился за эти 2 года? Говорит раздраженный голос Уату, стоящего передо мной. Вдох. Внутренний покой. Выдох. Не пытаться причинить вред наблюдателю. Вдох. Я слишком слаб, чтобы прикоснуться к волосам на лысой голове наблюдателя. Выдох. Агамотта несколько раз возвращался на Землю и смог привести с собой мою мать. Она не любит надолго покидать свою планету, но если нужно, может отправиться куда-то еще. Когда мать приехала в гости в первый раз, Уату оказался нам очень полезен. Примерно через месяц после начала занятий по медитации, которая давалась мне не очень хорошо, Я сделал перерыв и просто летал вокруг, используя ветер. Каким-то образом отсутствие контроля над моей космической энергией практически не влияло на мою магию, так что, к счастью, я смог продолжить свои тренировки с матерью. Приземлившись на сухую землю, я смотрел на звезды, не узнавая ни одной из них. Мы находились буквально в 50 галактиках от Земли, и это не считая межзвездного пространства. Пока я размышлял о красном солнце над головой, передо мной открылся золотой портал. Первым вышел Агамотто и просто кивнул мне. Я удивился, когда увидел за спиной Агамотто мою мать Гею. «Мама, что ты здесь делаешь?» – спросил я потрясенно. Она никогда раньше не покидала свою планету. Никогда. Даже когда другие старшие боги начали бойню, или когда один целестиал пришел на Землю, заразился от прародителя бешенством и напал на всех вокруг. Мать рассмеялась над моим шокированным взглядом и пожала плечами. Обняв меня, она сказала: «Я скучала по тебе, сын мой. В первый раз мы так надолго с тобой расстались. Поэтому я попросила Агамотто взять меня с собой». Уэту, который молча и жутко наблюдал за нашим разговором, проговорил: «Вы же знаете, что если кто-то захочет забрать эту планету себе, я не смогу его остановить». Я не понял, что он имел в виду, но, судя по расширившимся глазам моей матери, она-то как раз поняла. Повернувшись к Уэту, она сказала: «Знаешь, я не ожидала, что ты действительно предложишь то, что я только что услышал от тебя. Сама бы я никогда не подумала об этом. Я ничего не предлагал. Я дал клятву о невмешательстве, и я ее придерживаюсь. То, что ты делаешь, не мое дело», — сказал Уэту и молча ушел в наш маленький лагерь, оставляя нас всех в замешательстве. Было видно, что мать заметно волнуется. Повернувшись к ней, я спросил, что именно он предложил. В глазах матери появился блеск, она захихикала, и сказала: «Когда я слилась с нашей планетой, я получила способность, отличную от моих первоначальных способностей богини природы. Затем, без всякого предупреждения или объяснения, моя мать ударила себя рукой прямо в грудь, заставляя меня немедленно вскрикнуть от испуга и схватить ее за руку, надеясь вытащить ее. Мама, какого черта? Я не могу потерять и тебя, Агамотто. Помоги мне, идиот, почему ты смеешься?» Я закричал, посылая исцеляющую магию в сторону матери, одновременно пытаясь вытащить из груди ее руку. Мать только усмехнулась, не обращая внимания на смеющегося Агамотто и мою истерику, и сказала: «Отпусти мою руку, Тиас, мне не больно, совсем». Она направила на меня волну своей исцеляющей магии, и моя паника отступила. Теперь, когда моя голова прояснилась, благодаря магии матери, я заметил, что мать на самом деле не ранена, и уже вытащила руку из груди. Оказывается, она создала магический карман, достать из которого можно что-то, только проткнув свою грудь рукой. Мерзко, но умно. Когда я сделал несколько шагов назад, позволяя матери наконец-то выполнить свою задачу, она вытащила руку из груди вместе со светящимся зеленым предметом в форме сердца. «Я очень надеюсь, что это не твое сердце, мама», — с опаской пробормотал я, глядя на предмет с выражением отвращения на лице. Усмехнувшись, мама проигнорировала мою реакцию и объяснила: «Эту способность я получила после слияния с нашей планетой. И именно инстинктивное понимание этой способности позволило мне взращивать жизнь на Земле по своему желанию. Все существа на нашей планете, даже боги, были созданы под моим присмотром, благодаря этому моему семени жизни. Даже ты, сын мой, семя жизни, семя жизни». Я слышал этот термин и когда-то читал о нем в фандоме, но не могу вспомнить, что это. «Очаровательно», — прошептал Агамотто, с удивлением глядя на семя, понимая, что на самом деле это не сердце моей матери, а лишь его изображение. Я подошел к нему и рассмотрел внимательнее. Семя действительно похоже на человеческое сердце, схемы которого я, помнится, видел в некоторых книгах по биологии. Оно коричнево-зеленого цвета и периодически излучает золотисто-зеленый свет, как будто сердце бьется. «Это не просто свет», — поправил я себя, когда увидел, что на земле под нами начали расти несколько саженцев. «Удивительно», — прошептал я, ощутив энергию семени. Улыбаясь нашей реакции, мама пояснила, что угодно можно оживить энергией семени жизни. «Если я помещу его в мертвое существо, оно возродится как полубог, если до этого было смертным, и как полноценный бог природы, если в нем была божественная искра. Они не смогут управлять природными стихиями, но все равно будут довольно сильными. Пока мы оба завороженно слушали, она добавила: «Если я размещу семя на этой планете, Агамотто с почтением закончил за нее, вся планета станет плодородной. Учитывая ее магический фон, я могу сказать, что самое большее через несколько лет, эта планета станет такой же живой, как наша собственная. Здесь будет вода, зеленые деревья, мелкие насекомые». Хотя я и был очарован этой темой, я посмотрел на маленькую звезду-гигант, висящую над нами, и сказал: «Да но эта звезда долго не проживет. То есть, конечно, она будет гореть еще несколько сотен миллионов лет, может быть даже миллиард, что вполне достаточно для мирной эволюции жизни, но света, вероятно, не будет хватать». Мать только всплеснула руками, отмахиваясь от проблемы, и ответила: «Жизнь здесь не будет точно такой же, как на нашей планете. Какая бы жизнь здесь ни зародилась, она будет развиваться по-своему, и перед нами не стоит задача сделать ее идентичной нашей собственной». Я кивнул, понимая ответы и ее настроение. У нас на родине был астроном Карл Саган, который сказал что-то вроде: «Если мы найдем жизнь на Марсе, я считаю, что мы должны оставить ее в покое. Марс принадлежит жизни на нем, даже если там живут только одноклеточные организмы». Простите, но точную цитату я не помню. Это очень подходит нашей ситуации. Как сказал Агамотто, в течение нескольких лет, эта планета пройдет через эволюционный процесс, равный миллиардам лет планеты Земля. Может быть, в течение нескольких сотен тысяч лет мелкие животные тоже эволюционируют. Кто знает, мать похоронила семя жизни глубоко в мантии планеты, слившись с ней наполовину. Теперь она свободно сможет приходить и уходить из этой планеты, что меня очень обрадовало, так как, во-первых, я стану чаще с ней видеться, а во-вторых, это даст нам еще одну планету, на которой мы сможем жить, когда человеческое общество сильно эволюционирует. Я знаю, во что превратятся люди, и я знаю, как сильно они навредят планете. Я ни за что не позволю матери просто смотреть, как они это делают, не обеспечив места, где она сможет спокойно жить. Так вот, все это случилось почти 2 года назад, и теперь на планете растут лишь клочья зеленой травы, а из растаявшего льда образовался океан. Развитие идет медленно, что противоречит заявлению Агамотто о нескольких годах. Но, честно говоря, планета довольно большая, размером примерно с Нептун. Она находится на достаточном расстоянии от Солнца, гарантирующем, что растения не сгорят. К счастью, Солнце – красный гигант, а это значит, что растения также не замерзнут от холода. Кроме отдыха с мамой и занятий колдовством с Агамотто, я пытался управлять своей космической энергией. Дело продвигалось, мягко говоря, медленно. Сейчас я умею только стрелять чистой разрушительной энергией из рук и ног. Этому я научился в первый же день, хотя и случайно, а больше мне ничего не удалось добиться. Сколько бы я ни пытался контролировать ее, космическая энергия отказывается мне подчиняться. Несмотря на то, что она принадлежит мне, я могу перемещать ее в своем теле, в определенных пределах, конечно, но толку от этого мало. К тому же, я не могу использовать ее вне тела, а иногда она просто выплескивается из меня, когда пожелает, и никто не может предсказать, созидательной она будет или разрушительной. Так, всего несколько дней назад из моего тела вырвалась сильная волна энергии и просочилась в землю, а в итоге на радиусе около 3 миль в течение нескольких секунд трава выросла более, чем на 4 фута. «Открой глаза», — сказал Луату, вероятно, заметив, что я больше не медитирую. Как только я открыл глаза, я увидел Луату в высоком воротнике, наблюдающего за мной ровным взглядом. «Жутковато, скажу я вам». Прежде чем я успел что-то сказать, он начал свою лекцию. Космическая энергия является источником всех видов энергии, какие только есть, кроме одной. Это значит, что все виды энергии, которые ты когда-либо видел, слышал, чувствовал, все они были рождены в результате эволюции космической энергии. Видя, что я терпеливо слушаю, он продолжил. Тепло, холод, жизнь, смерть, время, сила, пространство, разум, душа, реальность, магия, божественность, демоническая энергия и многое другое. Каждая энергия, о которой ты знаешь, имеет свой источник в космической энергии. Она была здесь до сингулярности, породившей эту вселенную, до сингулярности, породившей предыдущую вселенную, и ту, что была до нее, и так до самого первого космоса. В первый раз я услышал, что кто-то просто упоминает о многочисленных вселенных, существовавших до этой, и это очень увлекательно слушать. Целестиалы, твои предки и братья, родились со способностью использовать космическую энергию для исполнения своих желаний. Космические существа и абстракты, все, кто ощущает космическую энергию, способны использовать ее. К сожалению, мы, наблюдатели, не могли этого делать, поскольку не чувствовали ее. Когда Уату сделал паузу, я задумался. Поразмышляв некоторое время, я спросил, как же вы тогда научились этому, как вы вообще это почувствовали, и почему у меня не получается управлять энергией инстинктивно? Уату, ухмыляясь, ответил, терпение. Нам пришлось сначала эволюционировать, стать бессмертными, прежде чем мы смогли хотя бы попытаться. После этого мы медитировали тысячи лет, прежде чем смогли впитать в себя частицу космической энергии. Поскольку сначала ее было очень мало, прошло год или два, прежде чем мы научились использовать ее. Наша концентрация и наш контроль возрастали по мере того, как увеличивалось количество поглощенной нами энергии. А инстинктивно у тебя не получается управлять энергией из-за твоего происхождения. Я слушал его рассказ, все больше разочаровываясь и опуская голову. Когда он закончил, я снова поднял голову и спросил, что ты имеешь в виду, что не так с моим происхождением. Покачав головой, Уату объяснил, с ним все нормально, если не принимать в расчет довольно печальный результат действий твоей матери. Прежде чем я успел встать на защиту моей мамы Мадонны, он добавил, когда твоя мать запечатала твою связь с космической энергией, что было необходимо в то время, она неосознанно сделала две вещи. Во-первых, она сделала твою божественную природу доминирующей силой в твоем теле. А во-вторых, спросил я, уже предвкушая ответ, действия всегда имеют последствия, и сейчас я столкнулся с последствиями действий моей мамы. Это говорит о том, что даже обладая даром предвидения, мама не была всеведущей. Она не знала всего и могла совершать ошибки. У нее было несколько видений, как и у меня, но, возможно, о более важных вещах. И увидев что-то страшное, она в последнюю минуту решила спрятать меня таким образом. И Уату не разочаровал меня. Хотя твоя мать закрыла тебе доступ к космической энергии, она не смогла, или не знала, как это сделать, запечатать связь между тобой и Вселенной. Понемногу космическая энергия, которую твое тело поглощало, но не использовало, и которая была заперта благодаря твоей матери, продолжала накапливаться в твоем теле, скрытая от всех, включая тебя. А черт, я мог взорваться, не обращая внимания, а скорее наслаждаясь выражением ужаса на моем лице, Уату продолжил. Это хранилище энергии становилось все больше и больше с годами, а ты не использовал ее даже по мелочам, например, для улучшения своего тела или укрепления брони. Вот почему твой контроль так отвратителен. Я в полном расстройстве откинул голову назад. Я не могу винить маму за это, потому что она просто делала то, что считала правильным в то время. Я не могу винить себя, так как в то время я даже не думал об этом. Может мне избавиться от энергии и начать с самого начала? Спросил я с надеждой, поскольку единственное, что у меня получается, это выплескивать энергию. Уату сначала покачал головой, а потом сделал паузу. Обдумав это несколько раз, он снова покачал головой и сказал, «Это может сработать, наверное, но это плохая идея. Это заставит тебя жаждать энергии еще больше, и ты сойдешь с ума от голода, а затем съешь источник высокой энергии, и тогда мы вернемся к первому шагу». «Итак, медитация?» – спросил я, немного надувшись. Уату только кивнул в ответ. «На этот раз во время медитации сосредоточься на чем-то, что ты хочешь, чтобы энергия сделала для тебя. Возможно, обычная старая медитация наблюдателя тебе не подходит. Ну и ну, ты думаешь, это сработает?» Спрашиваю я совершенно серьезно. Если бы я мог, я бы бросил все это еще несколько месяцев назад, но он каждый раз говорил, мы делали это тысячи лет. Думаю, пару-тройку лет даже ты сможешь выдержать. Чертов ублюдок. Подумав это, я просто закрыл глаза и сосредоточился на своей энергии. У меня уже получалось перемещать ее по всему телу, поэтому с этого я и начал. Космическая энергия растекалась от моих рук к ногам, голове, пальцам ног, шее, спине. Затем я мягко заставил космическую энергию собраться в одной из частей моего тела. Потом перешел к следующей и следующей. Через несколько часов, когда мое тело привыкло к потоку, я, наконец, последовал совету Уату и крепко задумался. Эхолокация. Я хочу выпустить маленький сгусток энергии, чтобы просканировать пространство. Используя свой скудный контроль над энергией, я сосредоточился только на этом желании. Через несколько минут мне кое-что удалось. Космическая энергия, которую я держал сконцентрированной в своей груди, начала вращаться. С каждым полным оборотом она пульсировала все сильнее, и, наконец, из нее выделилось небольшое, да что там, просто мизерное количество космической энергии. Этот небольшой сгусток космической энергии вырвался наружу в виде сферы, в центре которой находился я, и я задохнулся. «Великолепно! Это потрясающе!» – прошептал я. Глаза мои были закрыты, но я видел. Энергия сделала то, что я пожелал, и продолжала делать это дальше. Я видел Уэту, по крайней мере, его очертания, и даже заметил, что он улыбается. Я смог увидеть сгущенный шар космической энергии внутри его сердца, который экспоненциально плотнее, чем мое хранилище. Также много космической энергии сосредоточено вокруг его глаз, о чем я уже догадывался. Я видел Землю подо мной, медленно растущие растения, микроскопические организмы, плавающие вокруг, и наш маленький дом позади меня. Все в черно-белом цвете, цветными были только различные виды энергии, такие как мягкая зеленая магия моей матери, сосредоточенная в растениях, и желтая космическая энергия Уэту, которую, я думаю, он специально показал мне. Но это еще не все. Энергетическая волна не остановилась на этом. Она распространилась во всех направлениях на многие мили. В верхнем направлении она немного не достигла стратосферы, в то время как, двигаясь в Земле, она проникала все глубже и глубже внутрь планеты, пока не остановилась в самом ее сердце. И я увидел вращающееся сердце планеты, созданное, когда семя жизни моей матери слилось с ядром. Наконец, открыв глаза, я рассеянно отметил, что все еще могу видеть остальное частью своего сознания, и у меня заболела голова. Немедленно прекратив пульсацию энергии, я использовал свою магию, чтобы вылечить голову, и спросил Уэту: «Ты также все видишь?» Это было удивительно, тревожно, беспокойно. Уэту хотел помочь мне. Я сказал, что энергия была мизерной по сравнению с моим хранилищем, а не то, что она была мизерной. Ее было достаточно, чтобы пройти тысячи миль под землей и около 50 миль вверх. На поверхности, однако, ее хватало максимум на несколько тысяч миль. Недостаточно, чтобы охватить всю планету, но достаточно, чтобы покрыть небольшую страну. К счастью, я не мог видеть все сразу и должен был сосредоточиться на чем-то, чтобы увидеть это ясно. Иначе головная боль была бы намного сильнее. Ворча, когда головная боль, наконец, рассеялась, я пробормотал: «Все это было потрясающе. Я чувствовал, что ничто не может скрыться от меня, но я никогда не знал, что целестиалы могут это делать». Качая головой, Уэту заметил: «Обычно они этого не делают. Зачем тратить космическую энергию, чтобы видеть дальше, когда можно просто уничтожить все, что тебя оскорбляет? У нас, наблюдателей, не было инстинктивного контроля над энергией, поэтому нам приходилось придумывать ей творческие применения. Одно из них ты только что открыл». Улыбаясь, он добавил: «Поздравляю, Тиас, ты только что прошел первый этап обучения». Широко улыбаясь, все еще под кайфом от только что совершенного космического путешествия, я улегся на Землю, закрыл глаза, снова включил эхолокацию и спросил: «А что дальше?» «Дальше ты продолжишь медитировать и сможешь полностью взять под контроль эту способность», — ответил Уэту, и я мог бы поклясться, что он улыбается под своим безразличным фасадом. Я просто застонал, уже ненавидя медитацию. «Ну что ж, однажды у меня получилось, значит, я смогу сделать это снова». С этой мыслью я сел и снова начал медитировать, на этот раз сохраняя эхолокацию активной. Все-таки это очень красиво. Глава 10.2. Космическая тренировка. Несколько месяцев спустя, когда я пытался отладить владение эхолокацией, я попытался кое-что узнать. «Эй, Уэту, помнишь, ты говорил, что космическая энергия является источником всех энергий, кроме одной? Что это за энергия?» Уэту сделал паузу в своей медитации и начал объяснять: «Я говорил о космической силе, это то, о чем я ничего не знаю, как и все существа, находящиеся сейчас во Вселенной. Все, что мы знаем, это в основном догадки и наблюдения выживших. Проклятие, космическая сила, разве это не то, что использует Галактус?» Немного поколебавшись, я спросил: «Выжившие?» После чего Уэту, наконец, открыл глаза и, серьезно глядя на меня, сказал: После нападения Галактуса, конечно, пожирателя миров, он, единственная сущность в этой вселенной, которая использует космическую силу, хотя он может наделять ею других по своему выбору, превращая их в своих глашатаев. Сделав секундную паузу, Уэту продолжил объяснять, хотя его происхождение неизвестно даже нам, наблюдателям, мы думаем, что он единственный выживший после разрушения предыдущей вселенной. Говорят, что когда он искупался в энергии сингулярности Большого Взрыва, он превратился в того, кого мы сейчас знаем как Галактуса. Затем Уэту при помощи своей космической энергии показал мне иллюзию Галактуса во всей его славе, возвышающегося над планетой и поглощающего ее одним вдохом. У меня перехватило дыхание при одной мысли о том, что мне придется столкнуться с кем-то вроде него. Как следует из его имени, Галактус пожирает целые миры и все, что в них содержится. Космическая сила прокляла Галактуса вечным голодом за энергию, поддерживающую жизнь, поэтому он вынужден есть их, чтобы выжить. Уэту сделал паузу, серьезно посмотрел на меня и сказал: «Молись, чтобы ты никогда не столкнулся с ним, Тес. Даже если он необходимая часть Вселенной, он не будет думать дважды, прежде чем убить и съесть тебя. Это действительно заставляет меня кое-что понять. Я уже думал раньше, много раз, что если Галактусу просто нужна энергия, чтобы насытить свой голод, то почему бы ему не съесть звезды? В них в тысячи, а иногда и в миллионы раз больше энергии для поддержания жизни, чем на любой планете вокруг». Поморщившись от осознания, я прошептал: «Он питается целестиалами, не так ли? Чтобы предотвратить перенаселение небесных существ и установить баланс во Вселенной». Уэту кивнул, ничего не говоря на эту тему, и вместо этого заметил: «Космическая сила намного превосходит чистую космическую энергию, но, как и все остальное, все зависит от тех, кто ее использует. Это единственная сила, не полученная из космической энергии». Глядя на все еще плавающую иллюзию Галактуса, я сглотнул слюну и подумал про себя: постараюсь держаться подальше от этого парня. 30 лет спустя. Честно говоря, это был самый долгий период времени, в течение которого я изучал только один предмет. Космическая энергия таила в себе миллионы возможностей. К настоящему времени я стал довольно искусно обращаться с ней, по крайней мере, я так думал. Я довольно жестко себя контролировал, и за 23 года у меня не было ни одного несчастного случая. Космическая энергия – это не такая универсальная вещь, как магия, но она намного сильнее. Очевидно, это зависит и от пользователя. Агамотто со своей магией может победить меня, если я буду использовать только космическую энергию, со связанными за спиной руками. То же самое с матерью. Но Уэту – это тот, кто чуть сильнее Агамотто, но чуть слабее матери. За последние годы я научился понимать такие вещи. За эти годы планета стала намного зеленее, на ней уже зародилась жизнь. Однако через 30 лет на ней было всего несколько насекомых и мелких рыб в глубинах океанов. Мать привезла сюда некоторые виды с нашей родной планеты, чтобы они могли эволюционировать и жить здесь. Даже Уэту нашел себе занятие, наблюдая, как один и тот же вид по-разному развивается на двух разных планетах. Мне удалось увидеть своего первого дракона, и я был удивлен. Драконы в Марвел чертовски огромны. Например, группа драконов, которых я видел, была около 40 футов в длину. 40 футов – это не так мало, как кажется. К счастью, будучи сыном Геи, я не имею причин бояться их, и они тоже не причинят мне вреда. После того, как при помощи эхолокации мне удалось просканировать всю планету, ее атмосферу и три луны, Уэту заставил меня выполнять более сложные упражнения. Сначала я просто стрелял в цель разрушительными взрывами, а потом перешел к восстановлению и ремонту целей. Эти два упражнения сами по себе заняли у меня несколько лет. После этого я стал давать жизнь вещам, что, по крайней мере, для меня, стало действительно большим скачком. По словам Уэту, который сам не может использовать энергию для этой цели, цель жизни целестела – засеять Вселенную жизнью и обеспечить ее процветание. Поэтому оживлять мертвых животных или создавать маленьких насекомых из ничего – это очень просто для такого молодого, как ты. Да, на это ушло около 5 лет. Воскрешать мертвых довольно легко, а вот последствия этого не очень приятны. Первые несколько раз, когда я оживлял маленького зайца, ничего не происходило. Но примерно после 50-го раза, когда я сделал то же самое, я почувствовал такой ужас, что казалось, я вот-вот умру. Я сам был готов лишить себя жизни, только бы прекратить это чувствовать. Так было, пока не появился Агамотто и не убил зайца, бросив нож. Как только заяц умер, чувство ужаса исчезло, а я остался весь в поту. Уэту, как обычно, был расслаблен. Когда его спросили, он просто сказал: «Целестиалам дается определенная свобода действий в отношениях со смертью, но она не может простираться так далеко. Многократное убийство и воскрешение одного и того же существа равносильно насмешке над смертью, ей это определенно не нравится. Я и сам догадался об этом, как не смешно, что до создания новых существ, мне было бы трудно это выполнить, если бы я не был сыном Геи. Я буквально связан с планетой, точнее планетами, если считать Землю. Я знаю о каждом живом существе на планете, вплоть до мельчайшей клетки. Эхолокация дала мне море информации. Упражнение на восстановление дало мне возможность попрактиковаться в создании нового материала, а используя упражнение на воскрешение, я смог создавать новую жизнь из ничего. В настоящее время я могу создавать только мелких животных, например, кошек. Процесс создания больших организмов слишком сложен. В общей сложности это заняло около 3 лет, что не так уж и долго, если посмотреть, сколько я достиг за это время. И теперь, когда мой контроль достаточно хорош, по словам Уэту, я, наконец, должен научиться тому, чего я с нетерпением ждал и боялся. Манипуляция материей. Когда я использовал космическую энергию для ремонта вещей, я в основном просто фокусировал свое намерение и выпускал один взрыв в объект, желая, чтобы он сработал. Что-то вроде магии, только без заклинаний. Для воскрешения я использовал космическую энергию, чтобы имитировать душу зайца, и, используя резонанс, вызывал душу в созданное тело, откуда бы она ни была. Мне не нужно было сильно себя контролировать для выполнения этих упражнений. Все, что я делал до этого момента, было лишь детскими играми. Даже полеты с использованием моей космической энергии вместо магии. На самом деле это было довольно скучно, потому что космическая энергия сводила на нет сопротивление воздуха, а я не пытался ничем его заменить. Так что, я летел довольно быстро, но совершенно этого не чувствовал. А ведь мне нравится именно ощущение полета. В любом случае, вернемся к манипуляции материей. По словам Уэту, манипуляция материей в основном зависит от тонкого контроля космической энергии, который у меня теперь есть. Как только мне это удастся, я буду готов к последнему этапу обучения, а затем позволю Уэту вернуться к обязанностям наблюдателя. Хорошая новость. Меня теперь никто не принуждал носить броню. Когда я очнулся после своего космического пробуждения, я инстинктивно понял, что у доспехов есть больше функций, чем просто удержание энергии, и что они заблокированы. Но даже спустя столько времени я так и не понял, как мне полностью активировать ее. Упражнение по восстановлению, которое я натренировал и использовал на броне, не сработало. Так что, кроме того, что она была более прочной, чем обычная божественная броня, это была обычная старая броня, надежно удерживающая мою энергию. На этапе обучения я носил броню, поскольку пропускал слишком много энергии, и было неважно, что кроме этого она больше ни на что не годится. Но в последние 3 года я ее забросил. «Ты готов?» – спросил Уэту, глядя на меня, парящего в воздухе в футе над землей. «Это хороший метод привыкнуть к использованию космической энергии и отточить контроль. К тому же, забавно выглядеть таким мистическим». Я кивнул Уэту, который уселся на коврик и пригласил меня сесть напротив него. Он начал с объяснений. Каждое космическое существо учится манипулировать энергией. Этого можно достичь 2 путями. Делать это мягко, понемногу, используя струйки космической энергии, или делать это мгновенно, выстреливая взрывы космической энергии. Второй путь ты немного опробовал, когда восстанавливал то, что разбил на части. Но теперь начинается самое сложное. Сделав драматическую паузу, Уэту подплыл сбоку к большому камню и сказал: «Я хочу, чтобы ты попытался перестроить этот камень в подобие самого себя. Будь нежен с энергией, и сначала попробуй сделать это первым методом». Вздохнув, я просто пожал плечами и собрал космическую энергию в руке. Коснувшись рукой камня, я закрыл глаза и приступил к работе. Надеюсь, это займет меньше времени, чем предыдущие тренировки. Глава 10.3. Космическая тренировка. 17 лет спустя, я сделал глубокий вдох и посмотрел на груду лежащих передо мной обломков. Это результат того, что я практиковался в использовании космических взрывов, разрушительных взрывов космической энергии. Если взрывы слишком мощные, материя просто распадается, поэтому я сдерживаю себя и вызываю лишь небольшие разрушения. Приготовившись к следующему этапу, который мне до сих пор не удавался, я направил ладонь на камень и выпустил в него небольшой луч космической энергии. Когда он начал смещаться, я тут же переместился к следующему камню и проделал то же самое. Снова и снова я запускал космические лучи в обломки, пока они не изменились до неузнаваемости. «Наконец-то!» — воскликнул я, торжествуя. Я использовал манипуляцию материи, чтобы превратить камни в статуи различных животных. И это еще не все. Каждая из этих статуй была сделана из разных материалов. Лошадь была сделана из железа, собака – из виброниума, кошка – из алюминия и так далее. Была и статуя птицы, сделанная полностью из дерева, а рыба – из льда, который не таял, несмотря на температуру 25 градусов Ц. Были и миниатюрные насекомые, сделанные из того или иного материала. Статуи животных не повторялись, так же как и используемые материалы. Это был последний тест в рамках моего обучения манипуляции материей. Разрушить некоторые вещи, то есть чтобы обломки получились случайных форм и размеров, а затем трансформировать большие и маленькие камни в различные статуи животного царства. Раньше я либо пропускал камни, либо повторял животное материю, либо снова случайно разрушал камни, либо не успевал их трансформировать. Я задыхался в промежутках, недостаточно быстро вспоминая, во что превратить камень. Но теперь, наконец, я все это успешно проделал. «Молодец, Тяс», — сказал Уэту, заставив меня подпрыгнуть. «Черт возьми, Уэту, не делай так больше!» Я вскрикиваю, глядя на него. Он делает это последние несколько лет, прячется от меня, а потом удивляет, комментируя что-то. И слава королеве за маленькие милости. Я уже не был таким низкорослым, как раньше, и поэтому мои взгляды стали довольно грозными. До начала обучения манипуляции материей мой рост составлял 5 футов 10 дюймов, а теперь, спустя 5 лет после этого, я наконец-то стал 6 футов ростом. Это немного, по сравнению с 7 футами роста Уэту, но я всего на пару дюймов ниже Агамотта, и чуть выше матери, так что мне хватает. Пока что, не реагируя на мой крик, Уэту спокойно прошел вперед и внимательно осмотрел каждое из животных. Подняв лошадь, он несколько раз постучал по ней, а затем попытался сломать ее рукой. Она согнулась, но не сломалась, что доказывает, что она полностью сделана из железа. Положив коня на землю, Уэту повернулся к другим животным, и его глаза на секунду вспыхнули. Я почувствовал волну космической энергии, исходящую от него и направленную на животных. Я точно так же использую эхолокацию. Кстати говоря, этот прием стал даваться мне еще лучше. С поверхности планеты я могу точно просканировать все на этой планете, под этой планетой и вокруг этой планеты. То есть, даже если что-то будет плавать вокруг планеты, я буду знать об этом. За исключением случаев, когда это Уэту и, возможно, другие наблюдатели и космические существа, ублюдки. Я также могу сканировать луны, но не глубоко. Они слишком далеко от планеты, поэтому речь идет только о поверхностном сканировании. Когда глаза Уэту снова опустились, он удовлетворенно кивнул и проговорил. «Итак, похоже, тебе удалось полностью изменить материал. Ты выполнил различные последовательные трансформации без ошибок. Теперь ты знаешь, что можешь это делать, а остальное придет с практикой». Я кивнул ему в ответ, и на моем лице появилась широкая улыбка. Видя, что он не двигается с места, я спросил. «Ну что это все? Теперь ты уйдешь?» Уэту фыркнул и сказал. «Ты умрешь, если я сейчас уйду». Несмотря на то, что ты почти вышел на промежуточный этап в управлении своей энергией, ты все еще находишься в опасности. Космические сущности могут отследить тебя по излучению космической энергии. «Промежуточный!» — вскрикнул я, глядя на него в недоумении. Уэту едва бросил взгляд на мое расстроенное лицо и заметил. Я сказал, «Почти, это еще даже не промежуточный уровень». Когда мое лицо стало еще более расстроенным, я увидел, что его губы слегка подрагивают. Распахнув глаза, я швырнул в его голову первое, что попалось мне под руку, понимая, что он шутит со мной.